Смотри список литературы, пункт 17. Я провел 3 недели на мысе Ройц среди пингвинов Адели и собрал необходимые серии их эмбрионов. Уилсон все время твердил, что на крайнем юге зоолога, занимающегося позвоночными, в первую очередь должна интересовать эмбриология. Выше я уже объяснял, что пингвин составляет важное звено в цепи эволюции. А какое именно место он в ней занимает, может выявить только изучение его эмбриона. Примечание переводчика. Смотри главу «Зимнее путешествие». Пока не установлено, отличаются ли пингвины более примитивным строением по сравнению с другими нелетающими птицами, например, киви, страусом, нанду. Известно, однако, что бескрылые птицы держатся на окраинах южных континентов, где у них меньше конкурентов, чем в густонаселенных районах севера. Возможно, что пингвины, и сейчас иногда пытающиеся взлететь, происходят от крылатых предков, живших в северном полушарии, и что они были вытеснены на юг.